Глава 17. Возвращение ренегата. Солнце клонится к горизонту, окрашивая высокие облака оранжевым цветом и подсвечивая приближающиеся пики заснеженных гор. Легкий ветер колышет сочную траву под копытами лошадей, султаны на шлемах воинов и матерчатые стяги конников. Внушительное войско, собранное Эльханом, на вес 2500 мужчин и женщин, самых опытных воинов из Шата и его окрестностей, движется в сторону Аларских гор на юго-запад, по следам вражеских отрядов, угнавших коней степняков. Их сопровождают 500 моих колдунов, вызванных с помощью портала. Мы с Нахаром едем во главе этой небольшой армии, а за нами, растянувшись на несколько миль, следуют отряды конных и запряженных в повозки людей, стремительно пересекая море трав. С тех самых пор, как я впервые оказался на землях дженгеров, эти места не перестают меня удивлять. Это не просто степи, а край естественной, древней красоты. Природы, которую почти не тревожил человек. Бескрайние луга, покрытые густой травой, холмы, поросшие редколесьем, озера, реки, ручьи, урочища, поля с цветами всевозможных оттенков, яркое побережье и могильная пустыня. Тут есть все проявления природы, какие только можно представить. Кроме, пожалуй, ледников Дальнего Севера. Дженгеры очень бережно относятся к землям своих предков. Но сейчас их страна выглядит болезненно. Мы уже миновали несколько зараженных участков. Проплешин с засохшей травой, гнилостным запахом вокруг них и светящимися бирюзовым выделениями. Иногда в таких местах попадаются дыры в земле, и, судя по рассказам очевидцев, именно из этих нор выбирались порождения Этерниума. За декаду, которую мы находимся в пути, нам встречаются несколько мерзких монстров. Они небольшие, и справиться с ними получается без проблем. Но вчера вечером наше войско миновало одно из зараженных урочищ, и стоило голове колонны проехать мимо, как на центральную часть налетела почти сотня крылатых тварей, вырвавшихся из леса. Хорошо, что мои колдуны были рассредоточены по всей длине и смогли быстро сориентироваться. Да и дженгеры, которых я впервые увидел в деле, оказались доблестными воинами. Мы потеряли не больше полусотни человек и уничтожили отродье Этерниума подчистую, но соваться в урочище, чтобы очистить его, я не рискнул. И на то была серьезная причина. Слишком часто я давал частице Арканума возможность самостоятельно применять магию и просил ее о помощи. Шепот, который раньше я слышал только во время непосредственного колдовства, теперь мог возникнуть в голове в любой момент, и я даже не сразу обращал на него внимание. Он был едва слышен, и разобрать что-то получалось далеко не всегда, но сам факт этого заставлял меня нервничать. Вообще-то я стал замечать за собой и другие изменения. Магия собственного источника стала лучше подчиняться мне, но все больше и больше сплеталась с потоками перчатки, а в голове постоянно появлялись мысли о том, каким великим будет мое будущее королевство. И вопрос, что я буду делать после того, как подчиню материк? И это при том, что я не собирался подчинять его. Трогать северян, кочевников и халифат не было никакой нужды. Но иногда в мыслях, подстегиваемых шепотом частицы Арканума, я видел невероятные образы. Великие дворцы и сложные механические устройства, огромные армии, магию, которые представить наяву сложно, и в этих видениях присутствовало величественное существо, которому поклоняются десятки, сотни тысяч, миллионы людей, и этим существом был я. Я стал чаще испытывать вспышки ярости из-за плохих новостей или мелких неудач. Самоконтроль и постоянные медитации, которые я практиковал день за днем, позволяли мне держать себя в руках и не давали этим эмоциям выплескиваться наружу, но происходящее мне не нравилось. Я понимал, что Беренгар оказался прав. Запах Зиалтора, оставшийся в перчатке, все-таки нашел ко мне ключик. Из-за возникающих обстоятельств я пользовался частицей Арканума, не понимая, как контролировать артефакт. Не зная о его природе почти ничего, и это могло обернуться серьезными проблемами. Так что здесь, в степях, с ублюдочным Харраном и его приспешниками, я надеюсь справиться с собственными силами. И силами своих колдунов. Благо сейчас я контролировал свою магию куда лучше, чем во время зимнего восстания, да и перевес сил не в пользу предавшего меня высшего. Привстав в стременах, Ильхан щурится, глядя в пронзительно-голубое небо с высокими облаками, и прерывает мои размышления. «Кажется, возвращается разведка», — произносит он своим стальным голосом, и я слышу в нем нотки облегчения. «Понимаю, Нахара. Среди разведчиков был и Сейран, наотрез отказавшийся оставлять своего кейласа в Ишшате и предпочитающий коням отца летающего зверя. Проследив за взглядом Ильхана, я тоже замечаю несколько черных точек, показавшихся из-за облаков. Стремительно приближаясь, они увеличиваются в размерах, и вскоре над нами проносятся пятеро летунов. Заложив широкий круг, они приземляются неподалеку от нас с Нахаром. «Ладык!» Спешившись, первым ко мне подходит и отбивает кулаком приветствие высокий и мускулистый, но уже довольно старый мужчина по имени Квар, один из старейших наездников на кейласах. Без грибного отвара, который я запретил пить во время разведки, он выглядит слегка сонным, а поросшие по краям лысого черепа седые волосы дополняют несуразную картину. Однако я знаю, что этот старик — самый зоркий из всех наездников, какие только есть у меня в армии. Даже молодой Сейран уступает ему. «Что видели, Остроглазый?» «Лагерь!» — сплевывает себе под ноги наездник. «Большой вообще! Около 800 людей на скидочку!» Навскидку у Квада означало, что он чуть ли не по головам сосчитал вражеских воинов, поэтому я лишь киваю, не уточняя. «Где именно этот лагерь?» «К юго-юго-западу, у самых гор. Миль 17 прямо, если чисто. Там леса узкая полоса, вот на опушке они и торчат». «Знаешь, что это за место?» Перевожу сказанное и задаю вопрос Ильхану, о чем-то негромко беседующему с сыном. «Да, граница наших земель, теневой лес. Иногда дженгеры охотятся там, но редко появляются со стадами. Слишком мало сочной травы, но за этим лесом есть несколько широких троп, ведущих вглубь Алларских гор. Через цепочку долин можно забраться довольно далеко». «Даже до Империи?» «Мои люди не заходили так далеко», — качает головой Нахар. «Но я понимаю, к чему ты клонишь. Южное побережье слишком безжизненное, и 3000 лошадей просто погибнут, если погнать их там. А вот через долины с хорошей травой, да еще и не боясь преследования... Думаю, оттуда и пришли эти колдуны, посланные Империей. И этот твой Харран». Я хмуро киваю, услышав имя ублюдка. После всего, что мне рассказал Ильхан, и всего, что я услышал от выживших после налетов неизвестных колдунов дженгеров, я лишь утвердился в мысли, что высший ренегат каким-то образом спелся с Империей. Между тем Нахар продолжает расспрашивать разведчика, а я перевожу его речь. «Вы видели наших коней?» «Да, ваше сиятельство, видели. Да хре... много их рядом с лесом. Вообще много. Почти 2000». «Проклятье!» Ильхан мгновенно меняется в лице, услышав это. «Они угнали больше 3000, а значит, уже начали переправлять табуны в долины». «Извиняюсь, что встреваю», — перебивает его Кват, обращаясь ко мне. «Но конях потихо и через лес ведут к перевалу, и оттуда в первую долину за горами. Дальше не летали». Я перевожу ответ разведчика на Хару, и тот яростно сжимает кулаки. «Нужно торопиться, Хелгар». «Согласен, ждать нечего», — киваю я. «Тем более, что до ублюдков рукой подать. Кват, видели ли вы патрули на подступах к лагерю?» «Чисто десяток секретов лежат цепочкой в траве. 5-6 миль от лагеря. Шагов по 600 меж себя. Еще 15 секретов цепочкой по более 10 миль от лагеря. От нас...» «Миль 7 примерно». «Истинно так, владыка». «Сколько человек в этих секретах?» «По трое. Где-то, может, поболее. Сильно низко не спускались, чтоб разглядеть ближе. Опасно было». «Значит, примерно 75. Места запомнили?» «Да». «Вас не видели?» «Обижу», — кривится Остроглазый, но, заметив мое лицо, тут же осекается. «Не, владык, точняк не видели». «Сколько воинов и колдунов в лагере?» «Конных 5 сотен. Они гоняют лошадей в долины понемногу, а потом возвращаются. В лагере сейчас их человек 200. Еще сутка тех, при ком тяжелое оружие, двуручники, арбалеты, ростовые луки. 400 в черных балахонах». «Колдуны!» — сплевывает Нахар, когда я перевожу ему сказанное. «А их предводитель?» — продолжаю спрашивать разведчика. «Главный шатер, охрана вокруг кого-то важного». «И шатер в бело-синих цветах, и охрана!» — кивает Кват. «Кто-то здоровенный, с черной бородой раздает приказы. Магичит, мать его!» «Харран, мать его! Это точно он!» «Владыка Эльхан, я поворачиваюсь к Нахару. Думаю, надо готовить план. 17 миль до лагеря. Если мы будем действовать быстро и слаженно, незадолго до рассвета накроем этих ублюдков». «Звучит это прекрасно, молодой владыка, но даже если мы уберем всех часовых, подобраться к лагерю незамеченными не получится. Конницу все равно будет слышно, и колдуны либо сбегут, либо подготовят атаку. Мои всадники не смогут воевать в лесу, если враги укроются в нем. А кроме возвращения своих коней, я бы хотел еще и покарать тех, кто украл их». «Понимаю. Сам хочу того же и надеюсь застать одного из своих врагов. Не дать ему снова сбежать. У меня есть идея, как застать этих тварей врасплох». «И какая же?» «Я спрячу всех нас. На такое время, которого будет достаточно, чтобы подобраться к ублюдкам поближе. Но сначала придется убрать всех вражеских часовых. Нужна карта и сотня самых ловких, тихих и умелых твоих воинов. Кват!» «Я подзываю разведчика. Получишь у людей Нахара карту и отметишь точные места, где лежали секреты. Ясно?» «Так точно!» «Затем будешь ждать дальнейших приказов. Ты хорошо поработал, я доволен». «Служу владыке!» — скалится коричневыми зубами старик. «А-а-а!» «Готовь грибной отвар, остроглазый!» — усмехаюсь я. «Завтра утром твое крыло повеселится». Кват снова скалится, отдает воинское приветствие и берет у подошедшего кочевника карту с черным камнем, которым начинает старательно оставлять на мягкой коже точки с расположением секретов противника. А мы с Нахаром принимаемся обсуждать план нападения и раздаем подъехавшим командирам отрядов приказания. Эльхан своим воинам, а я взятым с собой колдунам. «А мне что делать?» — спрашивает оказавшийся рядом со мной Сейран. Отмечаю про себя, что он спросил именно меня, а не своего отца. Ха, даже не знаю, как к этому относиться. «Ты, Кихару, со своими умениями будешь нужен мне рядом. Что ты придумал?» «Идем». Я улыбаюсь и хлопаю его по плечу. «Расскажу вместе с остальными». Не проходит и двух колоколов, как небольшое войско Нахара растягивается в широкую, на несколько миль, дугу. Пока это происходит, сотня самых опытных воинов-дженгеров, получив от Квада и прочих летунов, побывавших на разведке сведения о вражеских часовых, выдвигается в степь пешком. Они должны убрать секреты так, чтобы те не сообщили отряду Харрана о нашем приближении. А чтобы подстраховать степняков, я снова отправляю всадников на кейласах в небо. В сгущающихся сумерках их будет почти не видно, и если кому-то из людей высшего удастся удрать от дженгеров, летуны остановят их. Все происходит точно так, как задумано. Я связан с кейласами, и через некоторое время получаю от них сигнал о том, что первую линию часовых люди Эльхана убрали. Из 45 врагов лишь 5 удалось выжить при неожиданных нападениях, но их тут же нагнали летуны. Мы выдвигаемся дальше, и еще чуть позже я получаю от кейласов новый сигнал о том, что люди Эльхана расправляются со второй линией часовых. И тут же берусь за дело. Мои колдуны, которых я равномерно распределил между всеми войсками дженгеров, в этот раз выступают проводниками моей магии. Я подглядел это в последнем сражении с имперцами у реки Тариэль. Там маги Айтера использовали обычных солдат, накачанных Этерниумом, как проводников дикого колдовства. Я же решаю поступить куда изящнее. Не зря изначально, когда во мне открылась магия, я изучал направление иллюзий. Со временем удалось освоить его весьма недурно, и после фокуса Сейрана во время покушения на меня в зале картографии, когда парнишка создал неотличимого от себя двойника, я вернулся к изучению этого направления магии. И надо сказать, с моим двугранным талантом и мощью перчатки я теперь мог совершать невероятные вещи. Собственно, мои колдуны, рассредоточенные меж солдат Эльхана, играют роль отдельных покровов. Так как они связаны с частицей Арканума, я без труда могу передавать им не только свои приказы, но и воздействовать на малефиков заклинаниями. Лишь слегка изменив потоки, я понимаю, как сделать так, чтобы иллюзорные заклятия действовали не только на колдунов, но и на окружающее их пространство. Они не требуют большой силы и, вдобавок ко всему, питаются источниками самих колдунов. Мне не приходилось тратить энергию на 500 одинаковых заклинаний, но тем не менее их создаю я. И сила такого колдовства несопоставима с тем, если бы иллюзии творили мои маги. Таким образом, рассредоточенные межсолдат Малефики становятся зонтиками, которые скрывают приближающуюся конницу от посторонних взглядов и ушей. Морок, наведенный мной, убирает, точнее, сохраняет в непосредственной близости от всадников, и звук копыт тоже. Да и ночь играет нам на руку. К лагерю Харрана у предгорья мы подбираемся незаметно. Всадники дженгеров, движущиеся по степи, приближаются к тонкой полоске леса, все сильнее сжимая кольцо. Мы едем быстро, так что, когда перед нами показываются костры врагов, небо на востоке еще даже не начинает олеть. С громким, но слышимым лишь для нас топотом копыт, мы стремительно сокращаем расстояние до стоянки людей Харрана. Интересно, когда же они нас все же услышат? Когда до врагов остается около 100 шагов, они что-то чувствуют. Я несусь на коне рядом с Ильханом и Сайраном, впереди всех воинов, и все еще удерживая заклинание Морока, вижу, как вражеские солдаты и колдуны в черных балахонах вскакивают, хватают факелы, запускают в небо горящие стрелы, что-то выкрикивают, озираются, вглядываются во тьму, но ничего не видят. «За степь!» — реву я. «За Елайское королевство! За будущее!» «За будущее! За Нахарра! Море трав будет свободным! Елла! Елла! Айнур-Аллея!» Редкие стрелы летят в нашу сторону и сгорают в щитах, выставленных моими колдунами. Они выдают приближение воинов-дженгеров, но это уже не важно. Набрав скорость, конница степняков во главе со мной и Нахаром влетает в лагерь Харрана, растаптывая ничего не понимающих людей. И только тогда я скидываю морок. Ржание лошадей, крики, хруст переломанных костей, боевые кличи степняков, лязг оружия, гудение заклинаний. Схватка начинается настолько стремительно, что все вокруг мелькает отдельными образами. Мимо проносится лезвие алебарды, и я едва успеваю отклониться в бок, не глядя бью огненным заклинанием и выжигаю незадачливому солдату лицо. Он с диким криком падает на землю. Щит вокруг меня вспыхивает разноцветными разводами. Кто-то пытается атаковать магией, но я, не задумываясь, отвечаю веерным колдовством сплетенных воедино стихий и слышу в ночи пронзительные вопли боли. Мгновение другое, и перед нами не остается противников. Лагерь заканчивается, и мы закладываем широкую дугу, чтобы исчезнуть в темноте и снова вернуться. Дженгеры недаром считаются мастерами конного боя. Нахар, управляя своими всадниками, проходит через лагерь Харрана, как нож сквозь масло. Подмятые под коней люди, снесенные палатки и шатры, разрушенные стойки с одеждой и доспехами, растоптанные костры. Конники, приблизившись к лагерю, разделились на три равные части. Одна, в голове которой неслись мы с Нахаром, смела первое сопротивление и внесла смуту в ряды врагов. 300 всадников пролетели вдоль кромки леса, оставляя за собой след из трупов, и снова исчезли в темноте. Чтобы через несколько мгновений вторая волна опрокинула только-только пришедших в себя колдунов и солдат-ренегата. А когда и они исчезли в темной степи, нахлынула третья волна, чтобы добить оставшихся. Мои колдуны легко защищают всадников от магических ударов врагов. Если бы не малефики, потери дженгеров были бы серьезными, а так... За раз мы уничтожили большую часть противников. Легко. Очень легко. Во мне есть сомнение, что все это хитроумная ловушка, но когда наше крыло возвращается к лагерю, я вижу беспощадную резню. Воины дженгеров, спешившись, без труда добивают оставшихся в живых солдат Харрана. Мои малефики, старающиеся не отходить от них, легко противостоят колдунам ренегата. Везде вспыхивают отсветы магии, кругом грохочут взрывы, звенит сталь, слышится топот. Над головой с клёкотом проносятся кейласы, то и дело хватающие вражеских солдат и разрывающие их прямо в воздухе. Чуть поодаль раздается ржание согнанных в наспех сооруженный загон лошадей, а в лесу слышатся дикие крики. Там часть дженгеров режет врагов, пытающихся сбежать. «Но где же Харран?» Спешившись, я вызываю образ, показанный мне одним из летунов, и мысленно накладывая его на карту Нахара. Сориентировавшись, бросаюсь мимо трупов и разбросанных вещей, призывая к себе несколько ближайших малефиков. Словно ночные тени, они один за другим оказываются рядом. Проскочив между растоптанных палаток, мимо едва горящих костров, мимо нескольких редких деревьев, я оказываюсь на самой опушке леса, перед полыхающим шатром бело-синих цветов. Перед ним здоровенный бородач в простой кожаной куртке и штанах ударами огромных теневых копий пронзает четверых солдат и огненным вихрем отбрасывает от себя одного из моих колдунов. «Харран!» — реву я и сходу атакую высшего ренегата. Огненные и ледяные стрелы разбиваются о его защиту. Вырванное с корнем ближайшее дерево отбрасывает здоровяка в сторону. Второе проламывает его физический щит, и тут же шквал тонких, коротких, но смертельно острых игл начинает расстреливать бородатого мага. Мне не нужно формировать это заклинание. Энергокаркас делает это сам, лишь подпитываясь от источника. А у меня есть время придумать что-то посерьезнее. Харан не ожидает такой атаки. Он привык быть сильнейшим. Привык подпитываться за счет колдунов послабее, а сейчас он один. Все его приспешники, откуда бы они ни взялись, мертвы. У него нет доступа к безграничному колдовству, а я... Я стал сильнее, опытнее и злее. И теперь уж точно не упущу ублюдка, доставившего мне столько проблем. Раз! Светлая вспышка возникает вокруг Харана, заставляя остатки его щита с шипением тлеть. Несколько десятков моих воздушных игл, найдя брешь на высокой скорости, кромсают правую руку здоровяка, превращая ее в кровавые лохмотья. Он вскрикивает от боли, пытается ударить меня огнем, но я легко отбиваю это колдовство, просто подставив перчатку. Вижу, как уцелевшей рукой бородач достает из-за пазухи светящиеся кристаллы терниума. Ну уж нет, ублюдок. Бах! Усилив нажим света на щит ренегата, я продавливаю его, и когда магическая защита окончательно исчезает, дотягиваюсь до пульсирующих струн дикой энергии в руке высшего и вынуждаю кристалл освободить силу. Взрыв швыряет здоровяка на землю, ломая тело и заставляя его пропахать несколько шагов почвы. Остановившись, Харан воет, как бродячая и побитая собака. Жестом я велю своим колдунам, просто смотрящим на это избиение, остаться на месте. И подхожу к ренегату. «Все-таки нашел меня, тварь!» — выплевывает бородач сквозь боль. «Я никогда не признаю тебя владыкой! Никогда! Слышишь?» «Слышу», — мрачно произношу я, опускаясь на колени рядом с предателем. «Да и не нужно мне твое признание. Как тебе твой новый хозяин, император?» Выглядит высший ужасно. Ноги вывернуты под неестественными углами, правая рука — изорванные куски мяса, по всему телу ссадины, раны, кровоподтеки, несколько ребер и костей торчат наружу. Пока Харран жив, надо бы узнать, как он спелся с Айтером и какие секреты хранит его голова. Неожиданно здоровяк хватает меня за отворот камзола, чудом уцелевшей левой рукой. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет!» — скалится Харран. «Даже не представляешь! Смерть! И бездна! Тебе не победить его! Он уже не человек!»